Он встал со стула. Шатов неистово бросился вслед за ним. «Целуйте землю! Облейте слезами! Просите прощения!» — вскричал он, схватывая его за плечо. «Я, однако, вас не убил в то утро, а взял обе руки назад», — почти с болью проговорил Ставрогин, потупив глаза. «Договаривайте, договаривайте! Вы пришли предупредить меня об опасности. Вы допустили меня говорить. Вы завтра хотите объявить о вашем браке публично. Разве я не вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то грозная новая мысль? Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня. Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин. Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов, — холодно проговорил Николай Всеволодович. Знаю, что не можете, и знаю, что не лжете. Слушайте, я все поправить могу. Я достану вам зайца. Ставрогин молчал. «Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать. Идет новое поколение прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе ни вы, ни Верховенский, сын и отец, ни я». Потому что я тоже барич. Я сын вашего крепостного лакея Пашки. Слушайте, да будьте Бога трудом. Вся суть в этом. Или исчезните, как подлая плесень. Трудом да будьте. Бога трудом? Каким трудом? Мужицким. Идите, бросьте ваши богатства. А, вы смеетесь, вы боитесь, что выйдет кунштик.